Глава 5. Ночь полна сомнений. Может, в любой другой день я свела бы все к шутке, отмолчалась или соврала, чтобы не провоцировать конфликт. Но сегодня был не тот день. Так, знаешь что? Во-первых, сбавь тон. Что бы я якобы ни натворила, ты не вправе так со мной разговаривать. На этом моменте Яна подняла брови, но я не позволила себя перебить. А во-вторых, если он просто друг, ты как-то слишком агрессивно реагируешь. А если и не просто друг? Огрызнулась она. Чего ты лезешь к нему? Я с ним первая познакомилась. А я вторая. Здравствуйте. И случилось это сегодня. Вчера я знать не знала о его существовании и о том, что ты по нему сохнешь. Не сохну я, мы... Девчонки, вы чего орете? Из своей комнаты вышел Артем, поправляя очки. Время 2 часа ночи. Соседи вызовут полицию. Прости, братик. Я примирительно подняла ладони. Парень, по которому сохнет Янка, подвез меня до дома, и теперь она в истерике. Лицо сестры казалось фиолетовым. Брат точно не одобрит подобное поведение. А если Янка не придумает достойного объяснения, ей еще и от папы влетит. Мне, возможно, тоже, но ко мне вопросов меньше. Я, конечно, тоже хороша, но нечего было бросаться несправедливыми обвинениями. «Мы обсудим это утром», — раздраженно рыкнул Артем. «А теперь спать!» Я пожала плечами. Яна вскинула подбородок и, резко обернувшись, разъяренной гарпией исчезла в своей комнате. Артем тоже вернулся к себе и закрыл дверь. Я понимала его. Сложный день, а мы тут разорались на пустом месте. До своей спальни я шла с чувством победителя. Несмотря на все случившееся, вечер мне понравился. Радомир был очень милым и совсем не таким страшным, как мне показалось днем. Или это он так бдительность мою усыплял? Да, только теорий заговора не хватает. Спокойно, Маша. Не надо искать врагов в людях, которые тебе просто помогли. Переодевшись в пижамку с медвежатами, я сходила в ванну умыться и смыть косметику. Странно, но спать не хотелось. В голове еще приятно качало от ритмов миража. Удивительный все же клуб. Там будто в другом мире оказываешься. Я сроду столько красавчиков в одном месте не видела. Вот бы еще раз оказаться там. Вернувшись в комнату, я по привычке хотела поставить телефон на зарядку, но вздохнула и просто положила его на стол. Надо бы завтра зайти в какой-нибудь салон по ремонту. Может, получится его починить. Алиса, включи музыку для сна. Колонка запустила ненавязчивый мотив без слов, а я забралась под одеяло. Снова стала вспоминать клуб, но мысли сами с собой возвращались к Радомиру. Вспомнила, будто светящиеся изнутри глаза, то, как играючи он расшвырял тех дураков. Подвез до дома, помог сесть и выбраться из машины. При этом не приставал, не делал каких-то намеков. С другой стороны, а почему? Мог бы и мимо пройти, сесть в свой шикарный внедорожник и уехать. Мед ему бы Янка продала. Стоп, я же не запала на него. Когда пришло утро, я не поняла. Бородач моей мечты плавно увлек меня в сон. Так что проснулась я от того, что Артем тряс меня за плечо. О, уже утро? Привет. Маша, нам нужно серьезно поговорить. Выражение лица и тон голоса брата мне совершенно не понравились. Твое поведение недопустимо. Мы в большом городе. И если ты считаешь, что тут можно все, что вздумается, и никто не узнает, то сильно ошибаешься. Ладно, а в чем я провинилась? Осторожно, переспросила я. Что могло быть? В клубе я вела себя прилично. Единственное происшествие — тот тип, что облапал меня у туалета, и троица, которых раскидал Радомир. Но это не зависящие от меня обстоятельства. Что я могла сделать? Да и как бы Артём узнал? Разве только камеры на улице? Не прикидывайся дурочкой. Приходишь пьяная посреди ночи, грубишь сестре. Что? Артём, я не пила. А что тогда? Яна говорит, ты пришла, шатаясь. Не шаталась я. Перестань кричать. Брат повысил голос всего на полтона. И я смолкла, но продолжала кипеть от возмущения. Я пришел сюда не чтобы ругаться, а объяснить тебе, какой образ жизни недопустим. Если продолжишь в том же духе, я буду вынужден отправить тебя домой. Тебе ясно? Я не пила. Я пыталась говорить спокойно. Маша, на твоей руке метка ночного клуба, верно? С каким-то снисходительным разочарованием спросил Артём, хотя прекрасно знал, что это такое. «Надеюсь, тебе хватило ума не принимать ничего запрещенного». Стало до слез обидно. «Он не поверит, что бы я ни сказала. Вот блин, эта Янка наплела ему не пойми чего. Наверняка там была глава о том, как меня всем клубом по кругу пустили». Но в эту часть Артём не поверил бы без серьезных доказательств. Порванной одежды, например. Ночью он меня видел и понял, что этот пункт маловероятен. Я пришла трезвая, ничего не принимала. Чуть не плача, бросила я, вскакивая с кровати и выбегая, чтобы спрятаться в ванной. Да, это совсем по-детски, но меня выбили из колеи несправедливые обвинения. У моего брата есть крайне неприятная черта. И если он в чем-то убедился, к примеру, что деревья растут вверх ногами, то проще перевернуть землю, чтобы они действительно росли так, чем его переубедить. В этом он похож на нашего отца. Раз Маша вчера пила, значит, попытки доказать обратное убедят в этом даже меня саму. Ведь спорить с Артемом себе дороже. Я уезжаю навстречу. Как ни в чем не бывало, сказал брат, постучав в запертую дверь ванны. «Ты должна открыть магазин через 40 минут. Не опаздывай». Я не стала отвечать, только послушала, как открылась и закрылась входная дверь. «Ну какого черта, а?»